Глава 5. Позади остался разгромленный двор не самого последнего клана, звуки тревоги и начальник компании с разбитым лицом. А я почему-то переживал об испорченной одежде. Поднятая пыль глубоко въелась в ткань и частично рассекла нити шитья. Второго костюма у меня не было, а одевать в школу спортивную форму – первый шаг к самоубийству. Значит, предстояли новые траты и немалые. Качественная одежда – очень недешевое удовольствие. Сэкономить не получится. Даже у сестренок Кавати было феноменальное чутье на подделки. Что уж говорить об остальных сверстниках. Засмеют и жизнь испортят. Мне и себе. Впрочем, надо еще дожить до следующей недели. С чаем вышло, мягко говоря, неудачно. Но и извинения мои никто принимать не собирался. Полагаю, под конец выговора толстячок собирался выкинуть меня из здания со сломанными конечностями. Аристократия с простолюдинами не церемонится. Не сам, разумеется, на то есть исполнительная охрана. Сейчас важно другое. Какая фора времени есть у меня, пока маховик под названием «Наказание взорвавшегося простолюдина» не раскрутится? Должность мою знают, значит и место работы тоже. Вывод? После оформления на работу данные попали в налоговую службу, а уже оттуда в клан. Номера мотоцикла оформлены на другой комплект документов, квартира на третий, поэтому можно не бояться заехать к себе. Да и стоит ли вообще бояться? После такого представления Акети должны дважды подумать, с кем столкнулись. В любом случае, время пока есть, а там будет видно. Дома собрал документы, переоделся и сложил запасные вещи в наплечную сумку. Пару дней тут появляться точно не стоит. Взгляд упал на телефон. Позвонить сенсею? Как-то это стыдно, наверное. Набедокурил и тут же полез плакаться. Несерьезно. Попробую решить своими силами, а уж если прижмут, попрошу помощи. И дело тут даже не в гордости, а скорее в страхе услышать отказ. Не приехал же он вчера и даже не позвонил чуть позже, чтобы узнать о самочувствии. Да и сегодня, еще один взгляд на журнал вызовов, не отметился дежурным звонком. Обдумав все, я решил не скрываться, а спокойно съездить на работу. Со всех сторон такой шаг был лучшим решением. На территорию Кавати чужой клан влезть не посмеет, зато очень четко обозначит свой интерес наблюдением, там уже можно будет поговорить. Заодно денег подзаработаю, склады работают круглосуточно, работа есть всегда. День продолжал склоняться к отметке «все очень плохо». «Хакамада-кун, позвольте обратиться». Не успел я переодеться в форменную одежду и нацепить пропуск, как ко мне от стихийно образовавшейся толпы коллег подошел крепкий мужик и глубоко поклонился. Судя по пластинке на груди, тоже бригадир. «Не сочтите за дерзость, но у всех нас семьи, которые надо кормить. Вы же настолько хорошо работаете, что, боюсь, нас всех уволят», — неуверенно улыбнулся представитель от коллектива. «Неприятная ситуация». Вряд ли они поверят, если я им скажу, что это единственный мой заработок. Для всех присутствующих я обычный бездельник из высшего света, решивший поиграть в работу. И что тут сделать? Послать куда подальше можно. Но, как поговаривали в моем любимом фильме детства, у вас на стройке ЧП были? Не было? Будут. И на ранги не посмотрят ради прокорма семьи. Осталось махнуть рукой да развернуться. Не везет мне сегодня. Был один плюс. После выхода с проходной никто не поджидал. Время до вечера прошло в дороге. Я бесцельно рассекал по просторам города, лихо лавируя по многочисленным пробкам 10-миллионного города. Дельных мыслей не было. Вечер встретил в холле любимого кинотеатра, задумав провести ночь в его стенах. Билет на всю ночь стоил дешевле гостиницы, а дремать вне зала вполне разрешалось. Прикупив томик фантастического романа в фойе, я устроился на диване в дальнем углу и попытался откинуть тревожные мысли. На страницах книги главный герой грабил банки. Конечно, харизматичный персонаж делал еще множество других вещей, но в этот вечер была близка тема заработка. Если посмотреть с точки зрения книжного персонажа, все выходило вполне гуманно. Деньги он изымал у организации, а не людей. К тому же финансы были застрахованы. Так что в конечном итоге никто не пострадал. Якобы. Если забыть об уволенных охранниках, взбешенных полицейских, перекрытом городе и уйме жертв, что вызвал сбой в спокойном ритме жизни, застрявшие в пробках скорой помощи, пожары и все остальное, что так и осталось за кадром. В любом случае, ограбить банк в Японии – не самый легкий способ самоубийства. За всеми финансами торчат уши кланов, а уж те привыкли не церемониться с преступниками. Но сама мысль получить кучу денег и сразу очень заманчива. Я привычно отложил ее в дальний угол сознания. Пусть созревает. За прочтением не заметил, как забрезжил рассвет на горизонте. Поспать не удалось, но тренированный организм не сильно ворчал на этот счет. Вместе с толпой сонных людей, стоически досидевших до последнего фильма, мое тело покинуло здание. Звонок застал на полпути к дому, потому щелкнул на кнопку приема в шлеме в смешанных чувствах. Позвонить могли три стороны — Акети, сенсей и девочки. А экран посмотреть на ходу не было никакой возможности. «Привет, Дим-кун!» — бодро отозвался в нашлемном динамике голос Каватидона. «Совсем забыл, старика, что не звонишь, не зовешь чай пить?» Под конец фразы в голосе чувствовалось явное ехидство. «Я бы с удовольствием, да не продают простолюдинам чай!» Видимо, старик уже в курсе. «Не переживай, его вообще никому не продают», — хмыкнул сенсей. «Иначе он стал бы обычным чаем, хоть и вкусным. Тебе привет от Акити Дона. Очень ты его заинтересовал. Даже лично хотел познакомиться». «А это хорошо или плохо?» — уточнил я. «Да как сказать», — вздохнул Макото-сан. «Ты же в слуги рода Акити не пойдешь?» «Нет», — очевидный ответ. «Так и зачем вам с ним говорить?» — подвел черту сенсей. «Кстати, подарок тебе передали. Дента но Аджи. Целых 100...» «Килограмм?» — аж горло перехватило от радости. «Грамм», — спокойно продолжил мастер. «Будет чем старика угостить, когда в гости приеду. Но это не сейчас, попозже, может быть. Тогда и передам посылку. Словом, ничего не бойся, но за спину поглядывай». «То есть?» Позади недовольно прогудел клаксон грузовика. «С Акети Дона вопрос решен», — перешел на деловой тон старик. «А вот тот юноша, которому ты лицо подправил, весьма злопамятный тип. Старейшина приказал тебя не трогать, однако на наемников приказ не распространяется». «Понятно», — растерянно ответил я, пытаясь прикинуть последствия. «В целом ничего страшного, наверное. Накручивает меня сенсей, чтобы не сильно радовался». «Кстати, рассказал Юка, какой у нее замечательный работник появился. Она так радовалась, что у нас теперь ремонт в доме. Так что к нам не приходи», — завершил дед. «Прощай». Вот тогда. Руль слегка вильнул, но я тут же взял себя в руки. Видимо, я был прав. Род Кавати не заинтересован в продолжении отношений. Запрет посещать дом — намек Юка, после которого я точно уволюсь. Или это цена за ошибку Сакети? Кто его разберет? Позади вновь недовольно бибикнули. И чего гудят? Все равно же намертво застряли в километровой пробке. Вся скорость — метр в час. Где-то впереди очередной камикадзе протаранил столб и загородил металлическим хламом своего спорткара проезд на 6 полосах. Может, действительно поработать частным извозчиком? В пробке немало очень дорогих машин. Наверняка найдутся клиенты. Стоило проверить. Я завернул в специализированный магазин, закупил дополнительный шлем той же модели, что и мой, с настраиваемым радиообменом и модулем подключения к телефону, а также защиту для пассажира, механизм крепления груза и обвес для себя, чтобы можно было уцепиться за мое тело. Главное — безопасность. Заодно взял в аптечке успокоительное и средство от укачивания, мало ли что. На мелочь был куплен широкий лист ватмана и маркеры. Молодая продавщица охотно согласилась написать для меня пару фраз на японском. Мол, перевожу быстро, качественно, в любую точку Токио. Чуть подумав, решил дописать снизу ценник. Незачем плодить пустые разговоры. Будем работать с теми, кто готов платить. Сумма вышла солидная. Главным образом, из-за моей невнимательности и неуклюжего завитка. Единичка превратилась в 5. $500 за поездку. где-то даже перебор. Но что я теряю? Ватман дешевый, маркеры еще есть. Снизим, если не будет желающих. Объявление с любезной помощью все той же продавщицы разместилось на моей спине, так что вскоре я медленно ехал между рядами застывших в ожидании машин. Пробка за какой-то час разрослась чуть ли не в 3 раза и грозилась полностью парализовать улицу. Поврежденный столб все-таки свалился вниз, намертво блокировав движение. Эвакуатор и кран подойти не могли, так как тоже стояли в пробке. Беспросветность какая-то. Периодически появлялись желающие банально выкинуть столб в сторону, благо обладание бахиром позволяло, но местные полицейские категорически отказывались трогать место преступления. По радио сказали, что пассажиры в гоночной машине не выжили, что переводило обычное ДТП в разряд уголовных дел. На лицах водителей застыла маска терпения. Стандартное выражение лица любого человека за рулем в Токио. Я же уже 3-й раз курсировал вперед-назад по пробке, сильно нервируя окружающих, судя по недовольным звукам клаксонов. Или это реакция на цену? Байк медленно двигался по центру моста, что нависал над транспортной развязкой. Настоящая ловушка автомобилиста. Даже если захочешь пройтись пешком, ничего не получится. Некуда запарковать авто, а заброшенную машину — дикие штрафы. «Парень, стой!» Позади хлопнула дверь представительского автомобиля. Ко мне решительно двигался высокий, по японским меркам, мужчина среднего возраста с кейсом в руках. «Ода-сан, куда вы?» Слитно открылись двери в 2 джипах сопровождения позади автомобиля. «Я не могу ждать!» — огрызнулся он и продолжил движение ко мне. Рядом резко стало тесно. Энергичный мужик уже прилаживал шлем на голову, а охранники своими телами закрывали его от возможной угрозы. Я плюнул на странности и помог ему зафиксироваться на сиденье. Под костюмом того, кого называли Ода-сан, явно прощупывался бронежилет. Неспокойная жизнь у человека. Протянул было руки за кейсом, но тут же почувствовал на себе внимательный взгляд. «Его надо зафиксировать, иначе вылетит», — показал руками пряжки на боку. Кейс фиксировали чуть ли не бережнее, чем пассажира. Под дулами пистолетов к работе относишься куда тщательнее. Активировать доспех я остерегался. Еще примут за начало атаки, а аварию за подставу, а меня за ловушку, а... Короче, надо расслабиться. Заодно показал, как пользоваться шлемом и как подключить телефон. Тот уловил удивительно быстро. «Заплатите ему», — скомандовал мужик, слегка ерзая на месте, «и предупредите аэропорт, чтобы обеспечили проезд на поле». Один из охранников шагнул вперед и протянул сложенные пополам купюры. Я не решился пересчитывать на его глазах и полез за кошельком. «Сынок, можно твои документы?» Охранник ловко перехватил бумажник и сам достал водительское удостоверение. «Фальшивка!» — напрягся секьюрити и активировал доспех. «Настоящий во 2-м кармашке!» — сглотнул я тугой ком в горле. Расстояние не способствовало победе. Да и еще один конфликт с явно знатным господином за 2-й день — это уже перебор. «Хакамада, значит! 16 лет!» — почему-то успокоился охранник и улыбнулся. «Нарушаем!» «Время!» — словно хлестнул словом босс. «Быстрее!» «Ода-сан, я поеду с вами!» — решительно заявил охранник. «Вы умеете быстро бегать?» — я занял свое место, намекая, что свободных нет. «Тогда я согласен». «Документы и деньги получишь в аэропорту!» — недовольно отреагировал тот. «Если что, из-под земли достанем!» «Мы будем ехать!» — проворчал Ода-сан. «Да, конечно!» Хмыкнул я и сорвался с места. Щелчком включил радиоканал между шлемами. «Ода-сан, а у вас крепкое сердце?» «Я прокурор города, сынок!» Жестко ответили мне. «Сам догадайся». «Ну, тогда да», — впечатлился я. «Едем по 2-му варианту». «Что значит по 2-му?» — слегка удивился пассажир. «Полетим!» И до того, как Ода-сан смог что-то ответить, мотоцикл развернулся в сторону ограждения и по воздушному мостику слетел за пределы конструкции. Снизу велась лента трассы, шедшей к океану. Взлетная полоса нужного нам аэропорта находилась на искусственном острове в небольшом отдалении от берега. Широкие крылья сжатого воздуха превратили падение 2-колесного монстра в полет. Маневр должен был сэкономить минимум 10 минут. Развязка была довольно причудливой, а с учетом пробки и вовсе труднопреодолимой. По радиосвязи послышался шумный выдох в момент, когда колеса байка вцепились в дорожное полотно. «Про сердце я, пожалуй, поторопился», — хекнул пассажир и принялся успокаивать охранников, забыв выключить радиоканал. «Из разговора я точно понял, что вместе с документами и деньгами получу кое-что еще невещественное, но очень болезненное. Остальной путь прошел спокойнее, ну, для меня. Ода-сан так не считал, судя по очередным глубоким выдохам. 10 минут от центра Токио до горячего полотна взлетного поля. К слову, ворота внутрь территории уже были открыты к нашему подходу. «Ода-сан, а почему самолет просто не задержали?» Решился я на вопрос, помогая нанимателю снять с себя ремни безопасности. «Окно вылета фиксировано», — охотно ответил тот. «Со мной или без меня самолет обязан покинуть воздушное пространство над городом». «Понятно». Я наблюдал, как прокурор прижал к груди кейс и двинулся к трапу небольшого частного самолета. Неожиданно мужчина остановился и вернулся ко мне. «Посадить бы тебя!» Ода-сан скептически посмотрел на меня снизу вверх. «Ну да ладно. Завтра в 16 жди меня тут». И поднялся на самолет. «М-да. Есть от чего почесать затылок. Вот и работа». «Покиньте поле, пожалуйста!» Я кивнул в ответ на просьбу сотрудника аэропорта и двинулся обратно в город. Через 2 часа ожидания к выходу подъехали добрые и ласковые представители охраны прокурора. Глаза их лучились заботой и вниманием, а кулаки сжимались в знак поддержки. «Придурок малолетний! Меня чуть инфаркт не хватил!» — мягко упрекал главный среди них, потряхивая меня за грудки. «Если бы Ода-сан умер, я бы знаешь, что с тобой сделал!» «Соскреб с асфальта!» Я мягко убрал его руки от себя. «Я же вместе с ним был. Кстати, где мои деньги?» «Тьфу!» — огрызнулся нервный охранник и кинул в меня кошельком. «Надо же, ровно 500. Глаза б мои тебя не видели!» «Спасибо!» — помахал я рукой. «Кстати, ваш шеф меня нанял. Завтра увидимся!» Ответом мне был очень тяжелый взгляд и хаотичное включение-выключение силы вместе с полурыком. «Тебе 16!» прошипели в ответ. «Тебя нельзя нанимать! Тебе нельзя водить!» «А еще маленьких нельзя бить!» Я медленно и значительно одел шлем на себя, игнорируя вспышку гнева. «Ты же школьник!» Последнее предложение было с легким удивлением. «Как ты... летать-то мог?» «Ветеранов знаешь?» Я дождался легкого кивка. «Я круче!» И рванул в сторону города. Россия. Москва. 2:30 ночи. Свет вывески ночного клуба, мигание гирлянды скорой помощи и полиции. Все казалось нереальным, как в кино, словно не с ней. Когда же это все закончится? Татьяна потянулась за сигаретой и досадливо дернула уголком губ. Дядя отнял пачку. «Да, господин офицер, вы абсолютно правы, я поговорю с ней». Голос мужчины средних лет еле доносился через толстое стекло Бентли. «Примите мою признательность и искренние уверения в почтении». Татьяна отвернулась. Эту сцену она видела не раз. Быть может, 10, а может и 2. Пухлый конверт переходит из рук дяди к полицейскому, тот отвечает любезностью и рвет протокол. Ничего не было, никто ничего не видел и ни в чем не виноват. Легкий хлопок двери обозначил 2-й тур программы — «Поучение жизни». «Прости, я больше не буду», — заученно протараторила девушка, чтобы закончить побыстрее. «Естественно, не будешь, тебя лишили денег», — спокойно ответил Николай Герасимович Вязов, он же ее родной дядя. «Как лишили, эта сучка?» — яростную речь девчонки прервал сочный звук оплеухи. «Не смей так говорить о своей матери», — мужчина был спокоен. «Она мне не мать!» — словно выплюнула Таня. «Не мать! Моя мать умерла!» «Мачеха!» — согласился дядя. «Но денег тебя лишил отец!» «Урод!» — сжала кулачки девушка. «Все мужики уроды!» «Именно поэтому ты ломаешь судьбы молодым людям? Калечишь? Травмируешь?» — хмыкнул Николай. «Он меня лапать полез!» Тут же приняла стандартную линию защиты девушка. «Ну, конечно!» Язвительно отозвался дядя. «Полез к непорочной девушке с грязными мыслями. После вечернего флирта, кучи спиртного и недвусмысленных намеков с твоей стороны. И что? Это просто флирт. Я не виновата, что человек потерял берега. Или мне не следует защищать свою честь?» — фыркнула Таня. «Когда-нибудь один из покалеченных тобой донжуанов наймет мастера. Что будешь делать?» — с интересом спросил мужчина. «Или тебе хочется, чтобы это произошло? Чтобы твой род начал мстить за тебя другому роду, влез в войну, понес потери, а? За что ты так ненавидишь своего отца?» «Месяца не прошло со смерти матери, как он влез под юбку этой сучки», — не выдержала Таня. «Ненавижу их всех!» И неожиданно для себя разрыдалась. «А я тебе скажу, что случится потом», — как ни в чем не бывало, продолжил дядя. «Все наслышаны о твоих похождениях и не станут воевать якобы за потерянную честь. Твою хрупкую шейку сломают свои же. Этим и извинятся перед другой стороной». «Почему?» Удивленные глаза поднялись на Николая. «Это ведь только флирт. Я же ни с кем, никогда». «Ты ведешь себя как...» — сдержался мужчина. «Забросила учебу, шатаешься по клубам, калечишь людей. Тут и поступков не требуется, репутация уже сломана. Приличные рода отказались рассматривать тебя в качестве невесты». «Что?» — еще один недоуменный взгляд. «Меня пытались выдать замуж без моего ведома. То есть, как отказались?» Резко перескочила Таня. «Вот так», — развел руками дядя. «У тебя есть 2 года до совершеннолетия, чтобы вернуть расположение отца. Иначе — монастырь. Навсегда». «Все, мачеха, виновата», — пробурчала девочка, забираясь с ногами в широкое кресло и обхватывая коленки. «Горе ты мое», — вздохнул взрослый. «Ладно, есть у меня один вариант. Согласишься, сможешь жить как хочешь, без зависимости от рода и отца». Мужчина заметил 2 прелестных заинтересованных глаза и продолжил. «Японский тебе преподавали?» Робкий кивок подтвердил его слова. «Поедешь в Токио. Благо, твои родители и сами рады услать тебя куда подальше. Помнишь историю Березиных?» «Которых собственный клан уничтожил?» «Не говори такие вещи вслух. Даже в машине», — шикнул дядя. «Хотя да, позор на них такой, что многие уже вслух не боятся говорить». «У рода объявился наследник. Вернее, он всегда был, мы за ним присматривали на всякий случай. Эти придурки обокрали и бросили малыша, мол, сдохнет сам. Сейчас выясняется, что далеко не все разворовано. На мальчика завязаны крупные суммы. Так что поедешь в Токио, познакомишься с ним, вскружишь голову, женишь на себе». «Что?» — покраснела девушка. «Парень молодой, одинокий, живет один, девушки вроде нет. Но это не важно, отобьешь, ты у нас красавица», — принялся перечислять дядя, явно намереваясь смутить Таню еще сильнее. «Работает не пойми кем, вроде грузы таскает на складе. А тут ты, красивая ровесница-соотечественница. Поселим тебя по соседству, устроим встречу, вот и вся романтика». «Тоже замуж решил меня выдать?» — взрыкнула девушка в явном гневе, за что получила очередную пощечину. «Молчать! Слушать внимательно!» По салону автомобиля распространялась аура силы, наглухо подавляя желание девушки воевать. «А женишь его на себе, потом очень быстро станешь вдовой, это я тебе обещаю. Твоя доля — 3%. На эти деньги сможешь жить, ни в чем себе не отказывая, до самой старости». «Почему 3?» — робко спросила Таня. «Потому что, если тебе с такими порядками цифр начнут обещать половину или даже 10-ю, знай, тебя убьют сразу, как получат деньги», — наставительно произнес Вязов. «Школу актерского мастерства ты проходила, ведь так?» «Да», — все еще растерянно кивнула девушка. «Вот и отлично, будешь дальней родственницей нашего посла в Японии. Посол, кстати, в курсе, за ним должок. Поддержит твою игру». «Далее. Каким-то образом парень оказался в элитной школе Токио. Видимо, родители подсуетились перед смертью. Пойдешь туда же. Я сумел договориться, хоть и было это очень непросто. Предупреждаю, будет очень сложно». «Опять школа», — хмыкнула Таня. «Непростая, а школа боевых искусств, и твой ранг витязя в ней — обыденность. Если начнешь развлекаться там так же, как тут, быстро голову оторвут. Не очередной ухажер, так его родня. Тамошние кланы не чета нашим». «Я учила», — буркнула девочка. «А его старый клан разве не знает, где он? Эти идиоты ищут его в Америке и еще очень долго будут там искать. Уж я постараюсь», — позволил себе улыбку дядя. «Твой вылет через час, вот твои документы и история жизни». «Мне надо собрать вещи», — проворчала Таня с любопытством, рассматривая свое фото в загранпаспорте. «Там купишь», — устало отмахнулся дядя. Раунд переговоров дался не слишком легко. Девчонка спокойно могла запаниковать и разнести автомобиль. «Только в памяти тебе, сестренка, я иду на такой риск», — Вязов нежно погладил девочку по голове. «Профи сделала бы работу быстро и наверняка. На что эти деньги?» Горит в сердце надежда. «Если парень хотя бы на десятую часть похож на своего отца. Боги, хоть бы все получилось. А если не получится?» — хмыкнул про себя мужчина. «Деньги — это тоже неплохо».